«Я и не заметил, когда ты научился придворно лезть, Слуй». Слуй пододвинул ногой легкое креслице и, осторожно опустившись на него, пробурчал. «А куда деваться? Сами засунули меня в этот долбанный лор. Вот я всякого дерьма и нахватался». Комендант в углу замер. «При нем? Так? С Гроном еще никто не разговаривал. Значит, он все-таки уже не совсем тот Грон, который... Ну, в общем...» Грон усмехнулся. «Смотри, выпарю». Слуй тяжко вздохнул, посмотрел на коменданта и, слегка выпятив нижнюю челюсть, отчего его лицо тут же приняло несколько свирепое выражение, произнес. «Господин комендант, вы не могли бы на некоторое время оставить нас с командором наедине?» Комендант, глядя словно завороженный на оттопыренную челюсть черного капитана, сомнамбулически кивнул и беззвучно направился к выходу. Слуй проводил его все тем же ласковым взглядом и повернулся к Грону. «Не понимаю, почему до сих пор ты терпишь здесь эту бестолочь? Под его командованием застава совершенно разложилась. Здешние бойцы больше подрабатывают грузчиками, чем занимаются боевой подготовкой». Грон с легкомысленным видом пожал плечами. «А я не понимаю, чего ты хочешь от меня? Во-первых, это застава элитийской армии, а я не командую элитийцами. Как ты уже знаешь, я теперь не командую даже корпусом. Так что тебе скорее следует обратиться к Франку». Слуй криво усмехнулся. Грон посмотрел на капитана сделанным недоумением, его губы раздвинулись в ответной усмешке. «А во-вторых, — заговорил он снова, — здесь совершенно не нужен истый служака. Да что там говорить, тут вообще не нужно воинского гарнизона. И если бы не этот комендант, я бы давно уже убрал отсюда солдат. Но зачем менять то, что уже сложилось? Комендант имеет уши и умение слушать. И ей-богу, он стоит мне и корпусу намного дешевле, чем ты и твои ребята, а информации приносит не намного меньше. Вернее, мне он стоит всего 100 ящиков дожирского в год, а все остальные расходы покрывает Франк». Грон лукаво прищурился. «А что, может мне вообще сократить всех твоих ребят во главе с тобой, а взамен отыскать еще десяток таких комендантов? Так и быть, разорюсь на 1000 ящиков дожирского». «А вот и хрен», – ёрническим тоном отозвался Слуй. «Ты теперь не командор, так что тебе ничего уже сократить не удастся. Раньше надо было думать». И оба рассмеялись.